он снова наведался к буфету и после нескольких таких посещений обрел уверенность, что окулист просто-напросто враль, поскольку он дик, так ясно все видит. Ему представлялось даже, как он приготовит для Мэйзи уютную квартирку, и тогда уж она волей или неволей станет его женой. Наутро эти мечтания исчезли, но буфет со всем своим содержимым по-прежнему был к его услугам. Он снова принялся за работу, а в глазах мельтешили крапинки, закорючки, пятна, пока он не подкрепился у буфета. И тогда меланхолия, как на холсте, так и в его воображении, стала еще прекрасней. Он предавался сладостной беспечности, присущей тем людям, которые еще живут среди ближних, но знают, что болезнь вынесла им смертный приговор, а страх приводит лишь к пустой трате быстротечного времени и предпочитают ему безудержное веселье. Дни протекли без особых событий. Бесси всегда приходила в рочное время, и хотя Дик учудилось, будто голос девушки доносится откуда-то издалека, лицо ее он по-прежнему видел близко и отчетливо. И вот уже меланхолия воссияла на полотне в облике женщины, которая изведала всю скорбь в мире и теперь хохочет над нею. Правда, углы мастерской подернулись серой дымкой, а потом вскоре канули во тьму. Рябь перед глазами и головные боли причиняли тяжкие страдания, и было трудно читать письма Мэйзи, и еще труднее на них отвечать. Он не мог написать ей о своем несчастье, не мог смеяться, когда она описывала свою работу над меланхолией, всякий раз уверяя, что картина почти закончена. Но дни, заполненные неистовым трудом, и ночи, овеянные безумными грезами, вознаграждали за все. А буфет был ему лучшим другом. Бесси совсем замкнулась в себе. Когда Дик рассматривал ее, прищурив глаза, она злобно взвизгивала. А потом хмурилась или глядела на него с отвращением, стараясь разговаривать как можно меньше. Торпенхау отсутствовал полтора месяца. Наконец, невразумительное письмо возвестило о его скором приезде. «Новость! Потрясающая новость!» — писал он. «Нильгау уже знает, и Беркут тоже. Мы все приезжаем в четверг. Приготовь завтрак, да приведи в порядок свое снаряжение». Дик показал письмо Бесси. Она обругала его за то, что он вынудил Торпенхау уехать и загубил ее жизнь. «Ну уж», — грубо сказал Дик, — «лучше тебе быть здесь, чем путаться с каким-нибудь пьяным скотом на улице». Он чувствовал, что избавил Торпенхау от опаснейшего соблазна. Навряд ли это хуже, чем торчать с пьяным скотом в мастерской. А вы за три недели ни разу трезвым не были. Пьете без просыпу, да еще воображаете, будто вы лучше меня. Это как же понимать? Как понимать? Вот узнаете, пускай только мистер Торпенхау возвернется. Ждать пришлось недолго. Бесси встретила Торпенхау на лестнице, но он не удостоил ее внимания. Он привез столь важную новость, что никакая Бесси на свете не могла его заинтересовать, а Нильгау и Беркут топали вслед за ним по лестнице, громогласно призывая Дика. «Пьет беспробудно», — шепнула Бесси. «Вот уж почитай целый месяц». Она украдкой проскользнула за мужчинами, чтобы увидеть, как свершится правосудие. Они с веселыми возгласами ввалились в мастерскую, где их что-то уж слишком бурно приветствовал жалкий, отощавший, изможденный, сутулый страдалец, давно не бритый, с сизой щетиной на подбородке. Он тревожно поглядывал на них из-под лоби. Хмель действовал так же активно, как сам Дик. «Тебя ли я вижу?» — спросил Торпенхау. «Вот все, что от меня осталось. Присаживайся. Дружок в добром здравии, а я хорошо поработал». Он покачнулся, едва устояв на ногах. «Вижу, как ты поработал. Такого с тобой сроду не бывало. Ну и дела, ведь ты...» Торпенхау многозначительно поглядел на своих друзей, и они ушли, решив позавтракать, где придется. Тогда он высказался. Но дружеские упреки слишком сокровенны и задушевны, чтоб их печатать, а Торпенхау употреблял столь образные и сильные выражения, не считаясь с приличиями, и презрение его было столь неизъяснимо, что никто не узнает доподлинно про этот разговор с Диком, который только моргал, жмурился и хватал друга за руки. Потом виновный испытал потребность хоть как-то оправдаться. Он был убежден, что нисколько не погрешил против добродетели, и к тому же у него были причины, совершенно неизвестные Торпенхау. Сейчас он все объяснит. Он встал, с трудом распрямил плечи и заговорил, смутно различая лицо собеседника. «Ты прав», — сказал он. «Но и я прав тоже. После твоего отъезда у меня что-то приключилось с глазами. Я пошел к окулисту, и он посветил мне газогенератором, то бишь газопроводом прямо в глаза. Это было уже давненько. Он сказал: рубец на голове, сабельная рана и зрительный нерв. Это ты заметь. Значит, я ослепну. Но прежде чем ослепнуть, я хочу закончить одну работу. Мне кажется, я непременно должен ее закончить. Я уже сейчас вижу плохо.